возглавлял силы безопасности старый гангстер Билли Кастеллано, которого в действительности звали Реджио Качримаморезе. Официально он исполнял обязанности управляющего яхт-клуба. Когда-то Кастеллано действительно был владельцем ночного клуба, который на самом деле являлся прикрытием для банды, промышлявшей подрядами на убийство. В 50-е годы на слушаниях подкомитета Сената по борьбе с организованной преступностью имя Кастеллано упоминалось в связи с делом о контрактах на цемент, тем самым, по которому проходило более 50 убийств. Тогда Кастеллано получил и отсидел небольшой срок в федеральном исправительном заведении за лжесвидетельство и неуважение к Конгрессу, а после освобождения за ним сохранилась репутация человека из преступного мира. В заместителях Кастеллано ходил бывший GI Майкл Моррис по кличке Микки Маус. Настоящее имя его было Микаэль Танточи. Танточи служил военной полицией в Германии, но однако вскоре ему предложили уволиться в связи с невозможностью дальнейшего пребывания в армии. Случилось это в начале 50-х годов в результате скандальных разоблачений западно-германской полиции, которая неопровержимо доказала, что Танточи являлся вожаком преступной группы, занимающейся торговлей на черном рынке, сводничеством и вымогательством. Танточи умудрился вымолить прощение и был уволен с военной службы без лишения прав и привилегий. Вернувшись в Штаты, он без труда отыскал работу на гражданке. Помощь ему оказал старый друг семьи, Чарльз Фаворони, он же Чарли Фивер, наемный убийца номер один в детройтской мафии. Именно Чарли окрестил Танточи Майклом Моррисом, а затем дал кличку Микки Маус, возможно, за ту богатую фантазию, с которой его тогда еще не оперившийся помощник исполнял заказные убийства. Под чутким руководством Чарли Фивера Микки Моррис вскоре стал признанным специалистом по организации несчастных случаев со смертельным исходом. Его зачислили в штат яхт-клуба после того, как в результате несчастного случая отправился к праотцам один из лейтенантов Сало-Винценти, а с ним еще четверо совершенно невинных людей, грохнувшихся в шахту небоскреба вместе с оборвавшимся лифтом. Зато не погиб ни один из грешников, по которым давно плакала намыленная веревка. Следующим в иерархии боссов клуба был Джозеф Винуччи, бывший моряк, служивший когда-то помощником боцмана. Он ходил в развалочку и воображал себя командором яхт-клуба. Собственно, это и была его официальная должность. На самом же деле Винуччи отвечал за безопасность грузов, доставляемых водным транспортом. Эти грузы включали контрабанду, наркотики, широкий ассортимент запрещенных товаров, иностранцев, которые не могли попасть в Штаты законным путем, а также важных персон, которые не желали светиться на границе. Флот Винуччи ходил на севере по озерам Чурону и Верхнему, на востоке до озер Эри, Онтарио и дальше по реке Святого Лаврентия. Однажды он сопровождал высокопоставленного сицилийца из Монреаля до Детройта и обратно. А каждодневной задачей ВМС Винуччи являлось глубоководное захоронение горячих трупов, замурованных в цементные блоки гробы. Винуччи и Микки Моррис командовали основными силами, которые были постоянно приписаны к хорошо защищенному и укрепленному болоту, каким является яхт-клуб. Успех замысла Болана заключался в возможности вывода из оборота большей части этих сил. Мак рассчитывал выманить их из клуба и отправить в бесполезную погоню заброшенным катером, что, кроме всего прочего, существенно ослабит оборонительные порядки на берегу. Сейчас задача заключалась в следующем. Требовалось найти брешь в ослабленных оборонительных порядках, прорвать их и вклиниться в боевые рубежи оплота детройтской мафии. Для человека, действующего методами партизанской борьбы, это была вполне выполнимая задача. Кроме того, Макболан умел ждать, он был очень терпеливым воином. Вот и сейчас он не спешил, ожидая своего часа в водах озера Сент-Клэр. Пловец, наполовину погруженный в воду, не шевелился, экономя силы и полностью предоставив себя воле волн, которые в нужный момент вынесли его на берег. Почувствовав под ногами песок пляжа, Болон сразу же превратился в неподвижный черный камень, какие вода иногда вымывает из берега. Палач затаился. Теперь работали только его чувства, собиравшие и раскладывавшие по полочкам сведения об обстановке в крепости и вокруг нее. Часовой, заурядный курильщик, сидел на корточках на самом верху дамбы, где-то на полпути между лодочной станцией и тем местом, где притаился Болон, примерно шагах в 50, не более. Часовой прикрывал сигарету руками, но при каждой затяжке ветер все равно разбрасывал ярко-красные искры и уносил их прочь. Еще один часовой расхаживал взад и вперед по пирсу, не обращая ни на кого внимания. Он, видимо, ожидал возвращения катера. Двое дозорных остановились в 10-15 метрах от неподвижного человека камня, помочились под дерево и двинулись дальше. Неясный шум доносился со стороны дома, а иногда из-за угла вырывался яркий сноп света. Это разъезжались автомобили. Но вот вдали раздался приглушенный вой сирены. Звук быстро приближался и усиливался. Болон прислушался. Так и есть. Полиция мчится со стороны улицы Лейкшор. Значит, пора. Мак бесшумно метнулся в укрытие, заросли живой изгороди, протянувшейся в нескольких метрах от воды. Там он открыл мешок и начал готовиться к ближнему бою. Свое основное оружие, магнум 44-го калибра, Мак сунул в кобуру на ремне, бесшумную беретту под левую мышку. Он называл ее «красавицей» и оснастил специально разработанным глушителем собственной конструкции, который глушил звук выстрела до еле слышного посвиста. Патронные ленты и пояс с гранатами и аптечкой Мак перебросил через плечи крест-накрест и закрепил по бокам. Затем он ощупал каждый предмет и запомнил, где что находится. Умение вовремя найти нужную вещь приходило с опытом и достигалось длительной тренировкой. В кризисный момент боя солдат, который намерен выжить, не ищет лихорадочно оружие, его руки сами автоматически находят его и сознательно используют. Это условный рефлекс. Покончив с экипировкой, Болон нанес черную краску на лицо и руки, надел сухие черные кроссовки, а мешок, в котором остался лишь Уэзерби, сунул подальше в кусты и бесшумно, как тень, двинулся к зданию клуба. На полпути к дому он встретился с первым препятствием. Часовой с легким автоматом, висящим на ремне, переброшенным через плечо, стоял, опираясь спиной о дерево, и, засунув руки в карманы, смотрел в сторону озера. Этакий меланхоличный тип, размышляющий об изменчивости и неопределенности бытия. Однако Болон не рискнул оставить его у себя в тылу. Он неслышно подкрался к часовому сзади и набросил ему на шею мягкую нейлоновую удавку. Подтянув мечтателя к дереву, Мак держал его, натягивая прочный шнур, до тех пор, пока безнадежное сопротивление не закончилось и безжизненное тело не осело на земь. Ни единый звук не нарушил вязкую тишину ночи. Болон поднял инертное тело, поставил на ноги и заклинил в развилке ствола дерева. Издалека он выглядел как живой, и только подойдя ближе, можно было заподозрить неладное. Когда Болон подходил к восточному крылу здания, его заставили насторожиться чьи-то громкие голоса. Мак торопливо пробежался по клумбам и опустился на колени между двумя кустами роз. За домом царило необычайное оживление. Хлопали закрывающиеся дверцы автомобилей, урчали двигатели, работающие на холостом ходу. Слышались возгласы торопливо прощавшихся гостей клуба. В окнах верхнего этажа было темно, зато нижний был буквально залит светом. Прямо напротив Болона, спиной к нему, стоял крупный мужчина в элегантном дорогом костюме. По его манере держаться, Болон догадался, что это один из приближенных Сала Винценти. Рядом с ним виднелся худощавый профиль Билли Кастеллано. Начальник охраны был одет в широкие брюки и рубашку полу. Короткоствольный револьвер в открытой кобуре висел у него на левом бедре. В руках Кастеллано держал небольшой уоки-токи и передавал указания охранникам, дежурившим на отдаленных постах. Внезапно человек в дорогом костюме повернулся и посмотрел в сторону Болана. Это был Чарли Фивер. Болан почувствовал, что у него волосы встали дыбом. Он замер и задержал дыхание. Телохранитель-убийца отвернулся и продолжил говорить с Кастеллано. Болан осторожно выбрался из кустов роз и подобрался к ним ближе. Указания, передаваемые по рации, касались отправки каравана автомобилей, выстроившихся на дороге перед въездными воротами. Болан понял, что Чарли относился к этому очень серьезно. Очевидно, Фивер почуял опасность и решил не рисковать жизнями важных персон. Он отправлял их под охраной, велев ехать быстро и не включая фар, до тех пор, пока машины не окажутся далеко за пределами имения. Мало того, для надежного прикрытия отъезжающих и обеспечения должной безопасности всего сектора, Чарли приказал выслать специальное подразделение за территорию клуба и расположить его на северном рубеже вдоль дороги. Болан вынужден был отдать парням должное. Они проводили сложную операцию и действовали слаженно и четко, но только напрасно старались. Мак пока не собирался охотиться за важными персонами, уносившими сейчас ноги. Еще не время. Он разберется с ними попозже, если потребуется, с каждым по отдельности. Ну а сейчас его цель — уничтожение яхт-клуба, укрепленного центра мафии. Болан решил сравнять его с землей, перемешать с дерьмом и грязью, показать этим ублюдкам, что такое настоящая война. Скоты! Скоро они побегут, как перепуганное стадо, а их поганые дружки, узнав о том, что здесь произошло, наложат в штаны. Да, так и будет. Болан хотел, чтобы волны ужаса захлестнули эту паршивую империю, щупальца которой уже расползлись по всему миру и дотянулись до самых отдаленных уголков мира, империю, которая управляла промышленностью, международными банками, картелями, многонациональными корпорациями и даже политикой малых стран. Детройтская мафия превратилась в гноящуюся язву на теле Америки. Ее основной движущей силой давно стали безмерная алчность и шизофреническая жажда власти над жизнями других людей. Нет, пока Болан еще не начал сезон охоты на друзей мафии. Но, поскольку они были здесь, он мог воспользоваться их присутствием с выгодой для себя. Сирены полицейских машин завывали не переставая. Сейчас или никогда. И Болан сделал выбор. Сейчас. Он снял с пояса осколочно-фугасную гранату, выдернул чеку и по высокой дуге швырнул ее на крышу клуба. Вторая тут же полетела в сторону нетерпеливо газующих автомобилей. Кастеллано по рации получал информацию от часового, стоявшего у главных ворот. «Фараон уже здесь!» — торопливо докладывал часовой. «А мы...» Огонь и грохот на крыше прервали его сообщение. Раздались душераздирающие вопли. Кто-то истошно заорал. «Нападение! Нападение!» Кастеллано и Чарли Фивер от неожиданности словно окаменели. Но тут же среди машин прогремел еще один взрыв, и это привело их в чувство. Кастеллано рванулся было в сторону здания, но Чарли Фивер схватил его за рубашку и толкнул назад. «Выпускай машины!» От сильного толчка Билли потерял равновесие, попятился и практически попал в объятия Болана. Чарли ничего этого не видел, потому что умчался наводить порядок в здании клуба. Железная рука остановила падение и увлекла Кастеллано в темноту и колючки розария. Холодный ствол черной беретты уткнулся в лоб Билли, и тихий ледяной голос произнес: «Друг мой, у тебя есть только 10 секунд, чтобы убедить меня в том, что ты любишь жизнь». Кастеллано от изумления открыл рот. «Черт, что это? Кто?» «Закрой ворота! У тебя осталось 5 секунд, Билли!» Возможно, за один вечер Кастеллано повидал слишком много крови, и это сделало его более сговорчивым. А может, вопли с крыши оказали на него такое благотворное воздействие. Но, скорее всего, он просто привык подчиняться приказам. Во всяком случае, пьянящий запах роз был здесь ни при чем. Трудно сказать, какие мысли роились в голове Кастеллану, однако голос неизвестного звучал уверенно и очень убедительно давил в лоб ствол беретты. Нажав на кнопку рации, Кастеллано торопливо произнес: «Отмена приказа! Закрыть ворота! Никого не выпускать!» Получив подтверждение, начальник охраны с неуверенной улыбкой на лице повернулся к высокому широкоплечему типу в черном комбинезоне и спросил: «Ну и что это мне даст?» «Головную боль», — ответил Болон и ударил его по голове рукояткой беретты. Кастеллано грохнулся на землю. Палач бросил ему на грудь снайперский значок, подобрал рацию и исчез в темноте. Прорыв удался, все остальное было в руках Всевышнего.